Он встал и распахнул дверь, соединяющую кафе с его квартирой. «Я покажу тебе, что этот изверг, этот мой родственник натворил», — сказал он и повысил голос, созывая родичей со второго этажа. «Катарина! Петра! Спира! Спускайтесь!» Медленно и неохотно, спустившись по лестнице, жена Кости и оба сына остановились передо мной. И я с удивлением обнаружил, что у них ярко-фиолетовые рты такого же оттенка, какой можно увидеть на надкрыльях некоторых жуков. «Покажите язык», — скомандовал Костя. Все семейство дружно высунуло языки цвета римской тоги. Напрашивалось сравнение с какой-нибудь жутковатой разновидностью орхидеи или же с цветком мандрагоры. Да, не повезло Косте. С присущей Корфянам беспечной щедростью его родственник вручил ему пакетик гексацианвиолета. Мне приходилось смазывать болячку на ноге раствором этого порошка. Я знал, что он, помимо всего прочего, весьма прочный краситель. Косте предстояло не одну неделю созерцать фиолетовые рты своей жены и детей. «Только вообрази», — сказал он вполголоса, отправив наверх крашеную супругу и отпрысков. «Вообрази, что было бы, пошли я мороженое во дворец. Представь себе наше духовенство с фиолетовыми бордами, фиолетового губернатора и фиолетового короля. Да меня расстреляли бы». Я возразил, что, по-моему, вышло бы очень весело. Мои слова потрясли Кости до глубины души. «Когда я вырасту», — заявил он строго, — «то пойму, что в жизни есть весьма серьезные, далеко непотешные вещи. Подумай, что стало бы с репутацией острова, с моей репутацией, сделая короля фиолетовым», — сказал он, добавляя мне мороженого, чтобы показать, что руководствуется только добрыми чувствами. Как смеялись бы иностранцы, если бы греческий король стал фиолетовым? По-по-по-по! Спаси нас, святой Спиридион! А как насчет родственника? Поинтересовался я. Как он воспринял случившееся? Он еще ничего не знает, зловеще усмехнулся Костя. Но скоро будет знать. Я только что послал ему торт-мороженое в виде греческого флага. И когда наступил великий день, охвативший остров, волнение достигло наивысшей степени. Задавшись целью обеспечить нашему семейству хороший обзор, Спира возложил на свой огромный древний додж с опущенным верхом комбинированную функцию трибуны и тарана. В праздничном настроение, мы поехали в город, где не преминули промочить глотку на платье и собрать новости о последних приготовлениях. Лена в великолепном зелено-фиолетовом платье сообщила нам, что Марко, в конце концов, с большой неохотой отказался от затеи сине-белыми осликами, однако у него есть план, лишь немногим уступающий по эксцентричности первоначальному. «Вы ведь знаете, что у его отца есть типография, да?» — говорила она. «Так вот, он задумал отпечатать несколько тысяч греческих флажков, выйти с ними в море на своей яхте и разбросать их на воде, чтобы королевское судно плыло по ковру из флажков. Ну?» Яхта Марка была предметом шуток для всего Корфу. Когда-то это был роскошный прогулочный катер, но Марко уснастил его таким количеством надстроек, что, как справедливо говорил Лесли, катер уподобился хрустальному дворцу, подразумевая знаменитый в прошлом выставочный павильон в Лондоне, с сильным креном на правый борт. Всякий раз, когда Марко выходил в море, островитяне заключали пари, пытаясь угадать, когда он вернется в порт и вернется ли вообще. Так вот, продолжала Лена. Сперва ему напечатали эти флажки, а потом выяснилось, что они не держатся на поверхности моря, просто тонут. Тогда он надел маленькие кресты из деревянных палочек и приклеил к ним флажки, чтобы не тонули. «Совсем не дурная идея», — заметила мама. «Если не сорвется», — сказал Ларри. «Ты же знаешь, как у Марка обстоит дело с организаторским талантом. Вспомни день рождения Константина». Летом Марко решил устроить роскошный прием в честь дня рождения своего племянника Константина. Намечался великолепный пир с изысканными блюдами. От жареных молочных поросят до арбузов, наполненных шампанским. Были приглашены сливки карфянского общества. Вот только одна загвоздка. Марко запутался в собственных пляжах, и пока он в гордом одиночестве в окружении съестных припасов, которых хватило бы на прокорм целой армии, сидел на пляже в южной части острова, сливки общества томились от жары и голода на крайнем севере Корфу. «Чего уж?» — Лена выразительно пожала плечами. «Все равно его теперь не остановишь. Флажки погружены на яхту. И он послал на мыс человека с ракетой». «Человека с ракетой?» — удивился Лесли. «Это еще зачем? Когда этот человек увидит судно короля, он пустит сигнальную ракету», — объяснила она, вращая глазами. «Марко увидит эту ракету и поспешит выйти в море, чтобы разбросать флажки». «Надеюсь, все получится, как он задумал», — сказал Марго. «Мне Марко нравится». «Милая, мы все его любим», — отозвалась Лена. «В деревне, где у меня дача, есть свой деревенский дурачок. Очаровательный, симпатичнейший дурачок. Но мы не собираемся делать его мэром». Выпалив напоследок этот уничтожающий залп, она покинула нас, и на смену ей явился крайне возбужденный полковник Велвет. «Вы случайно не видели трех маленьких, толстеньких бойскаутов?» — справился он. «Я так и думал, что не видели». «Ну и безобразники. Улизнули за город. В бойскаутской форме эти маленькие варвары и вернулись оттуда грязные, как поросята. Я велел им отправиться в химчистку, привести себя в порядок. И они куда-то пропали. Если увижу, пошлю их к вам», — успокоила его мама. «Вы не волнуйтесь». «Благодарю, дорогая миссис Даррелл», — сказал полковник Велвет, спеша продолжить поиск пропавших бойскаутов. «Я не стал бы волноваться, но этим черстенятам отведена важная роль в сегодняшнем торжестве. Понимаете, кроме того, что они составляют часть полосы в флаге, им еще поручено разрушить мост». И с этими загадочными словами он удалился рысцой, точно охотничий пес. «Мост? Что за мост?» — озадаченно спросила мама. «А, это часть представления», — объяснил Лесли. «Они должны построить понтонный мост через воображаемую реку, форсировать ее, потом взорвать мост, чтобы противник не мог их преследовать». «Мне всегда представлялось, что бойскауты заняты исключительно мирными делами», — сказала мама. «Только не здесь, на Корфу», — ответил Ларри. «Я бы сказал, что они самые воинственные обитатели острова». В эту минуту появились Теодор и Королевские. Они должны были ехать на машине с пира вместе с нами. «С этим салютом, словом, вышла небольшая промашка», — доложил Теодор Лесли. «Так я и знал», — сердито произнес Лесли. «Этот дурень комендант. Я же ему говорил. Да у него ветер в голове. Ведь я его предупреждал, что эти венецианские пушки взорвутся». «Нет-нет, пушка не взорвалась. Во всяком случае, пока. Вся штука в том, чтобы угадать со временем. Комендант решительно настаивает, что салют должен быть произведен в ту секунду, когда нога государя ступит на греческую землю. А трудность явно заключается в том, чтобы в гавани подали сигналы, чтобы его видели пушкари, словом, в крепости». «И что же они придумали?» — спросил Лесли. «Послали в гавань «Капрала с револьвером», — сообщил Теодор. «Он должен сигналить выстрелом непосредственно перед тем, как король ступит на берег». «А он умеет обращаться с оружием?» «Ну, ответил Теодор, — «мне пришлось довольно надолго втолковывать ему, как это опасно. Словом, засовывать в кобуру заряженный револьвер со взведенным курком». «Этот болван может прострелить себе ногу», — сказал Лесли. «Ничего», — вступил Ларри, — «сегодня без кровопролития не обойтись. Надеюсь, Теодор, ты захватил с собой санитарную сумку?» «Не говори таких вещей», — взмолилась мама. «Я уже начинаю нервничать». «Если вы готовы, миссис Дарреллы, нам пора трогать», — подошел к нам Спира, смуглый, суровый, похожий на оставившую свой пост горгулью собор Парижской Богоматери. «Там собирается очень плотская толпа». «Плотная, Спира, плотная», — поправила Марго. «А я что говорить, мисс Марго?» «Но вы не беспокойте, не беспокойте. Я всех распугать с дороги моими рога». «Вот кому следует поручить составить толковый словарь», — сказал Ларри, когда мы забирались в додж, размещаясь на широких сиденьях. С раннего утра покрытые белой пылью дороги были заполнены осликами и повозками, которые везли в столицу крестьян по случаю великого события. Пухлое облако пыли стелилось по обочинам, окрашивая траву и деревья в белый цвет, и в воздухе словно повисли крохотные снежинки. Город был наводнен публикой, как в день святого Спиридиона. Если не больше. И толпы нарядно одетых горожан проплывали через главную площадь, словно влекомые ветром охапки цветов. Все улочки были забиты людьми вперемешку с осликами. Масса эта двигалась со скоростью горного ледника, наполняя воздух звуком взволнованной речи и смеха, острым запахом чеснока и мощнейшим амбре нафталина, свидетельствующим, что из хранилищ бережно извлечены наряды, предназначенные для особых случаев. С разных сторон доносились начальные звуки духовых оркестров, крики ослов, громкие голоса уличных торговцев, возбужденные выкрики детей. Город гудел и пульсировал, точно огромный, многоцветный, благоухающий улей. Ведя машину со скоростью улитки и непрестанно сигналя клаксоном, чтобы проложить себе путь в беспечной толпе, Спира взял курс на гавань. Здесь налицо были все признаки рвения и исполнительности. Стоял наготове оркестр, сверкающие инструменты, безупречная униформа. Только роскошные синяки под глазами двух музыкантов мало испортили респектабельную картину. Рядом был выстроен батальон местных воинов, на редкость чистых и опрятных с виду. Пузатые представители духовенства с тщательно расчесанными бородами, всех оттенков седины, яркими цветами ряс, напоминающие стаи попугаев, оживленно переговаривались, тряся бородами, изящно жестикулируя пухлыми руками с безукоризненным маникюром. На пристани, где предстояло сойти на берег королю, томился в ожидании капрал. Судя по тому, как нервно он ощупывал кобуру и кусал ногти, бремя ответственности весьма тяготило его. Но вот по толпе прошел взволнованный гул. Все заговорили: «Король, король, король приближается». Капрал поправил головной убор и приосанился. Переполох был вызван появлением яхты Марка Паниотисы. Войдя в залив, она стала выписывать зигзаги, а сам Марко, стоя на корме, отправлял за борт пачки греческих флажков. «Я не заметил ракеты, а вы?» — спросила Марго. «Я тоже, но отсюда не видно мыса», — отозвался Лесли. «По-моему, Марк молодец», — сказала Марго. «Да-да, очень милое впечатление», — согласилась мама. И правда, на гладкой поверхности залива возник огромный ковер из крохотных флажков. Зрелище было впечатляющее. К сожалению, как выяснилось, в ближайшие полтора часа. Марко ошибся в своих расчетах. Сигнальщик на северном мысу, коему поручили пустить ракету, был вполне надежным человеком. Да только он не очень хорошо разбирался в типах судов. И следом за Марко на горизонте появилось не королевское судно, а небольшой грязноватый танкер, следующий в Афины. Ошибка, в принципе, не такая уж страшная. Однако Марко в приливе чувств, охвативших в тот день многих корфян, забыл проверить клей, коим флажки были прикреплены к деревянным палочкам, чтобы не тонули. И в ожидании короля мы могли созерцать, как от морской воды клей растворяется, и тысячи греческих флажков бесславно погружаются на дно залива. «О, бедный Марко! Не так его жаль!» Чуть не со слезами вымолвила Марго. «Ничего», — попыталась утешить ее Ларри. «Может быть, король любит кусочки дерева?» «Хм, я в этом словом сомневаюсь», — вступил Теодор. «Видите ли, эти палочки соединены в форме маленьких крестов, а это в Греции почитается весьма дурным предзнаменованием». «Боже мой!» — всполошилась мама. «Надеюсь, король не догадается, что это дело рук Марко?» «Самое умное, что теперь остается Марко», — заметил Ларри, — «отбыть в добровольное изгнание». «А вот и он, наконец», — возвестил Лесли, когда королевское судно пошло величественно пахать несколько гектаров деревянных крестиков, точно плывя через некое военно-морское кладбище. Опустили сходни, грянул оркестр, воины вытянулись в струнку, и группа служителей культа двинулась вперед, точно вдруг струнула с места цветочная клумба. Как только сановники подошли к сходням, оркестр замолк, и под хор восхищенных «О!» появился монарх. Остановился, приветствуя встречающих, затем не спеша двинулся вниз по сходням. Настала великая минута маленького капрала. Весь в поту, он успел протиснуться поближе к сходням, и взгляд его был прикован к королевским ногам. Капрал помнил четкую инструкцию. Подать сигнал, когда королю останется сделать до берега три шага. В этом случае крепость успеет произвести пушечный салют одновременно с вступлением монарха на греческую землю. Король спускался не торопясь. Напряжение достигло предела. Капрал взялся за кобуру, в решающий миг выхватил револьвер и выстрелил 5 раз с метрах в 2 от королевского уха. И сразу стало очевидно, что крепость не догадалась предупредить встречающих об этом сигнале, вследствие чего стрельба, мягко выражаясь, застигла их врасплох. Тоже можно сказать о короле, да и всех нас. Да и о всех нас. «Боже мой, они его ампутировали!» — взвизгнула Марго. В критические минуты она всегда теряла голову и путалась в словах. «Не говори глупостей, это сигнал», — отрезал Лесли, направляя бинокль на крепость. Между тем, встречающие явно рассуждали примерно так же, как моя сестра. Они дружно набросились на злополучного капрала. На бледного протестующего беднягу обрушились толчки, тумаки и пинки. Вырвав из рук револьвер, его энергично ударили рукояткой по голове. Худо пришлось бы ему, если бы в эту минуту крепостные пушки не извергли внушительное облако дыма, оправдав действия капрала. На смену негодованию пришли улыбки и смех, ибо у корфян хорошо развито чувство юмора. Один только монарх слегка опечалился. А тут еще, когда он сел в предназначенную ему открытую машину, возникла загвоздка. Дверь почему-то упорно не хотела закрываться. Шофер сильно хлопнул ее, командир воинского подразделения хлопнул ею, руководитель оркестра хлопнул, стоявший поблизости священник хлопнул еще сильнее. Но Замок отказывался работать. Не желая признать свое поражение, шофер отошел на несколько шагов, разбежался и ударил дверь ногой. Вся машина содрогнулась, однако дверь продолжала упрямиться. Кто-то подал веревочку, но дверь не к чему было привязать. Дольше ждать было нельзя, и машина тронулась в путь. Секретарь губернатора держал дверь рукой, наклоняясь назад через спинку переднего сиденья. Первая остановка была предусмотрена около церкви Святого Спиридиона, чтобы государь мог выразить почтение мощам. Окруженный лесом из сановных бород, он исчез в темной утробе храма, где тысячи свечей напрашивались на сравнение с буйным цветением примул. День выдался жаркий, и королевский водитель малость утомился от поединка с дверью, а потому, оставив машину перед церковью, юркнул за угол, чтобы промочить глотку. И кто станет порицать его за это? Кто в таких случаях не испытывал подобного желания? Вот только он неверно рассчитал, как долго продлится свидание монарха со святым, и когда государь, сопровождаемый сливками греческой церкви, внезапно вышел из храма и сел в машину, водитель блистал отсутствием. Как обычно, когда на Корфу возникал какой-нибудь кризис, все винили друг друга. Четверть часа в воздухе мелькали кулаки и сыпались упреки. На поиски водителя во все стороны были разосланы гонцы. Заминка объяснялась тем, что никто не знал, какое кафе он почтил своим присутствием. Но в конце концов его выследили и, поливая бранью, с позором оторвали от второго стаканчика анисовки. Следующая остановка была на главной площади. Здесь королю предстояло наблюдать парад воинов и музыкантов, после чего должны были выступить бойскауты. Безжалостно истязая клаксон на узких улочках, Спира доставил нас на площадь задолго до прибытия туда государя. «Уж теперь-то больше не должно быть неурядиц», – озабоченно произнесла мама. «Остров превзошел сам себя», – отозвался Ларри. «Я надеялся на прокол шины королевского автомобиля по пути от гавани до церкви, но это, пожалуй, было бы чересчур». «Ну, я не стал бы зарекаться», – вступил Теодор с веселым огоньком в глазах. «Не забывайте, это Корфу. Вполне возможно, что у них припасено для нас кое-что еще». «Нет-нет, довольно», – сказал Королевский. «В самом деле, что за организация? Мне стыдно за них». «Верно, Тео», – подхватил Ларри. «Есть же предел их изобретательности. Я бы не стал биться об заклад, знаете ли», – ответил Теодор. Дальнейшие события подтвердили его правоту. Король прибыл на площадь и занял место на трибуне. Воины промаршировали очень бодро, причем ухитрились почти безошибочно идти в ногу. Корфианский гарнизон в ту пору был достаточно захолустным, и рекрутов не перегружали занятиями. Тем не менее, они достойно выдержали испытания. За ними проследовал сводный духовой оркестр, объединяющий музыкантов из всех деревень. Разноцветная униформа радовала глаз, ярко начищенные инструменты слепили его. Возможно, исполнение было не совсем стройным, и кто-то чуть-чуть фальшивил, но недостатки с лихвой восполнялись мощью и громкостью звука. Наступила очередь бойскаутов, и мы не поскупились на приветственные крики и аплодисменты, когда полковник Велвет, этакий предельно изможденный и нервный библейский пророк в бойскаутской форме, вывел на пыльную площадь своих кротышек. Они поприветствовали монарха, затем, повинуясь отданной писклявым, задыхающимся голосом команде полковника, забегали в разные стороны и, перестроившись, изобразили греческий флаг. Бурю приветственных возгласов и аплодисментов, которыми их наградили, наверное, было слышно в самых отдаленных уголках Албанского Нагорья на материке. Исполнив несколько гимнастических номеров, бойскауты прошагали к двум белым линиям, изображающим берега реки. Половина отряда живо сбегала за досками для строительства понтонного моста, а другая половина тем временем перебрасывала канат через коварные воды. Увлеченные этими маневрами, зрители подступали все ближе к реке, тесня полицейских, коим надлежало сдерживать натиск толпы. В рекордный срок бойскауты, старшим из которых было не более 8 лет, навели переправу через воображаемую реку, после чего во главе с юным трубачом, извлекавшим громкие нестройные звуки из своего горна, пробежали трусцой через мост и приняли положение смирно на другой стороне. Восхищенная толпа рукоплескала, кричала «Ура!», свистела и топала ногами. Полковник Велвет позволил себе по-военному сдержанно чуть улыбнуться и бросил гордый взгляд в нашу сторону. Затем он рявкнул короткую команду, три пухлых бойскаутика отделились от общего строя и направились к мосту, неся детонаторы, взрывную машинку и прочие принадлежности. Закончив приготовление, они вернулись в строй, на ходу разматывая провод, и вытянулись в струнку, ожидая следующей команды. Полковник Велвет упивался великой минутой. Посмотрел кругом, удостоверяясь, что всеобщее внимание сосредоточено на нем. Царила полная тишина. «Подорвать мост!» — гаркнул полковник, и тотчас один из бойскаутов крутнул рукоятку подрывной машинки. Что тут было? Последовал мощный взрыв. В облаке пыли в воздух взлетели обломки моста и камни, которые затем градом посыпались на публику. Первые три ряда зрителей вкупе с полицейскими и полковником Велветом упали навзничь. Взрывная волна поразила кузов нашей машины пулеметной очередью щепок и камешков и сорвала шляпу с маминой головы. «Господи!» — воскликнул Ларри. «Что за игру придумал этот дурень Велвет?» «Моя шляпа!» — выдохнула мама. «Кто-нибудь, найдите мою шляпу!» «Я найти ее, миссис Дарреллы! Вам не беспокоить!» — крикнул Спира. «Огорчительно весьма!» — произнес Королевский, зажмурив глаза и вытирая лоб над своим платком. «Чересчур воинственно для маленьких мальчиков!» «Маленькие мальчики?» «Маленькие изверги!» «Черт бы их побрал!» — яростно крикнул Ларри, вытряхивая мусор из волос. «Я чувствовал, что должно еще что-то произойти», — удовлетворенно объявил Теодор, радуясь, что Корфу оправдал свою буйную репутацию. «Видно, у них там была настоящая взрывчатка», — сказал Лесли. «Не понимаю, как полковник Велвет мог решиться на такое чертовски опасное затея?» Очень скоро выяснилось, что полковник тут ни при чем. С дрожащими коленями он построил своих бойскаутов и увел их с площади, после чего вернулся на поле боя, чтобы извиниться перед мамой. «Я так унижен, миссис Даррелл», — говорил он со слезами на глазах. «Эти маленькие негодяи добыли динамит у рыбаков. Заверяю вас, я ничего об этом не знал, ничего». В помятой шляпе и пыльной форме он выглядел очень несчастным. «Ну что вы, полковник, не огорчайтесь», — ответила мама, поднося дрожащей рукой губам стаканчик с разбавленным бренди. «С кем не случается?» «В Англии сплошь и рядом», — подхватил Ларри. «Дня не проходит». «Поедем-ка с нами обедать», — перебила мама, наградив Ларри уничтожающим взглядом. «Благодарю, любезная леди, вы слишком добры», — отозвался полковник. «Только я сперва должен переодеться». «Меня очень заинтересовала реакция публики», — сообщил Теодор, верно своей исследовательской жилке. «Но словом, тех, кого сбило с ног». «Полагаю, они чертовски злились», — сказал Лесли. «А вот и нет», — гордо произнес Теодор. Корфу есть Корфу. Они все, словом, помогли друг другу подняться и смахнуть пыль, и говорили, как здорово все получилось, как реалистично. И, похоже, никого не удивило, что у бойскаутов оказался динамит. «Да, поживешь достаточно долго на Корфу, вообще перестанешь чему-либо удивляться», — убежденно заключила мама. После продолжительного изысканного обеда в городе, во время которого мы старались убедить полковника Велвета, что его номер с подрывом моста был гвоздем всей программы, Спира повез нас домой сквозь прохладную бархатистую ночь. Мелодично перекликались сплюшки, словно диковинные колокола звенели среди деревьев. Белая пыль клубилась за машиной, застывая летним облачком в тихом воздухе. В соборном мраке оливковых рощ мерцал зеленый пунктир светлячков. День выдался хороший, но утомительный, и мы радовались возвращению к домашнему очагу. «Ну так», — сказала мама, подавляя зевок и направляясь слабой к лестнице. «Король не король, а меня завтра раньше 12 не будите». «О!» — сокрушенно вымолвил Ларри. «Разве я тебе не сказал?» Мама остановилась на полпути наверх и воззрилась на Ларри. Колеблющийся свет керосиновой лампы заставил ее тень метаться на белой стене. «Что именно?» — подозрительно осведомилась она. «Да насчет короля?» — ответил Ларри. «Извини, я должен был раньше предупредить тебя». «О чем предупредить?» Мама встревожилась не на шутку. «Я пригласила его на ленч», — сказал Ларри. «Ларри, не может быть! Право же, это неосмотрительно!» — начала была мама, но тут же сообразила, что ее разыгрывают. «Не вижу в этом ничего смешного», — холодно произнесла она, выпрямившись во весь свой малый рост. «И к тому же не я, а он был бы в смешном положении, потому что в доме, кроме яиц, ничего нет». С великим достоинством, игнорируя наш смех, мама удалилась в спальню.